Глава вторая. Встречая в Шереметьево Милу, о которой он совсем забыл, он думал, как правильно изменить планы на вечер. Выходящих к родным людям он не нашел свою гостью, а когда прилетевших не осталось, и красивая девушка в форме закрыла дверь, он заволновался. «Отлично, и что теперь?» Набирая номер Милы, подумал он. С гудком вызова в динамике одновременно он услышал мелодию звонка за спиной. «Алло?» Ответил ему милый женский голос и там, и там. Он обернулся на голос. «Мила?» «Привет», — улыбнулась девушка, не убирая от уха телефон. Светлые, почти золотистые волосы, большие серые глаза, натуральные брови и ресницы, сочные губы и ровный нос. «На кого-то она похожа», — подумал Никита и сказал. «Так Питер здесь, а я из Волгограда летела». «Извини, не помню тебя. Наверное, изменилась и не могу понять, на кого ты похожа». «Не знаю, на кого. А вот ты не изменился. И вы очень похожи с Юлькой», — сказала Мила и чмокнула его в щеку. Никита улыбнулся и спросил. «Где твои вещи? Поехали быстрее. Очень кушать хочется». На паркинге было много машин. И когда они добрались до авто Никиты, Мила восхитилась и сказала с удивлением. «Неплохая машинка у тебя». Когда поняла, что белая машина, выделявшаяся из всех машин на стоянке тремя широкими полосами на капоте и бампере, принадлежит Никите. «Да, недавно пришла. Ждал полгода, но дождался», — ответил он, испытывая эстетическое удовольствие от своего выбора и вкуса. «Патриот, я смотрю». «Почему патриот?» Сразу не понял он. «Ну, флаг, почти на весь капот». «А, нет, это же BMW МК. А эти полоски – такой логотип. И они не только на капоте, а еще и наполовину водительской стороны. Иди глянь», – пытался он как можно больше рассказать. «По пути». «Что, бензин надо залить?» – спросила Мила, когда он начал резко тормозить, явно собираясь свернуть на АЗС. «Нет, заливать нам не нужно ничего. А вот слить нужно как можно больше», – улыбнулся он. «Нужно слить?» «В туалет надо, пробки. Внутри направо, до конца и левая дверь. А ты?» «А я сейчас. Нужно узнать, сколько масла стоит. Иди и возьми себе, что хочешь». Он не стал говорить ей, что вспомнил, что у него есть дело, когда увидел знакомую АЗС. Никита всегда выполнял обещания. И в этот раз тоже сдержал свое слово. «Привет, братуха!» услышал он, когда открыл дверь. Он обернулся на голос. У задней двери стоял уже знакомый ему парень и показывал ему пальцем на очки. «Капиталовложение! Аркаша не курит и не пьет!» Линзы в его очках были новые. «Привет, братуха!» — сказал Никита и подал ему руку. «Привет, Никита! Я Аркадий! Аркадьевич Микроскопов!» Подавая руку в ответ, представился он. «Откуда имя знаешь мое?» «Вспомнил, слышал тогда в твоем телефоне. Алло, алло, Никита, Никита». «Слышал?» «Аркаша видит плохо, но взамен слышит хорошо». «А, этот хмырь сдачу отдал тебе?» «Капиталовложение. Аркаша не курит и не пьет». «Хватило?» – спросил он, поняв, что тот купил линзы. Но Аркаше было уже неинтересно. Он уже был увлечен созерцанием салона в открытые двери. Никита хорошо видел через новые линзы его по-детски радостные глаза. Опираясь на свои внутренние ощущения, он решил хоть на минуту сделать невиновного в том, что он не такой, как все, человека счастливым. «Иди порули», — сказал он и не ошибся. Отряхивая штаны сзади руками, Аркаша исполнял на плитке, обтирая подошву лунную походку так быстро, что Никита рассмеялся и сказал: «Давай, ныряй». Реакции, которую он ожидал, не последовало. Не веря в свое счастье, Аркаша, поставив ногу в авто, превратился в саму аккуратность. Сев в салон, он погладил сиденье, панель, огляделся и взялся за спортивный руль. Примерно минуту он просто сидел, держась за него, и что творилось с ним и в его голове, было известно только ему. «Все в порядке?» – спросила Мила, подойдя к Никите. Аркаша тихо издавал носом звук двигателя. Поэтому Никита положил палец себе на губы, и в этот момент она увидела его глаза. Насладиться ими помешал Аркаша. «Аркаша едет! Никита, во!» Показывая ей большой палец, прищурился и понял, что Никита не один. «Познакомься, это Мила». Представил ее Никита, а он уже вылезал из машины. «Аркаша Аркадич!» Представился он, пряча от стыда глаза. Шмыгнул между ними со словами «Аркаша сейчас!» и исчез за углом. «Ты меняешься, да?» Улыбнулась, спросила она, и Никита заметил, насколько мила, красивая и естественная. «Ты о чем? Так же возишься вот с такими аркашами, как и в детстве?» «Рука, шипы, аккуратно!» Перебил его Аркаша с розой в руке и, подав ее, сказал. «Не бросай, Никита! Во, не бросай! Никита, класс!» Мила взяла розу за бутон, а он разжал руку и со словами «Аккуратно, шипы!» показал им свою окровавленную ладонь. Направляясь домой в пробках, они говорили, как старые приятели, о том, кто и где, и уже через полтора часа въехали во двор современных многоэтажек. «Ну вот мы и прибыли», – паркуясь, сказал Никита. «Прошу, мое скромное жилье». «Скромное?» – удивленно спросила Мила, входя в квартиру. «Поверь, скромное. Могло быть в другом районе и побольше, но мне пока хватает. Ты не стесняйся, чувствуй себя как дома». «Хорошо, я попробую». «Пойдем, покажу комнату, в которой ты будешь спать». Он ввел ее в светлую комнату, по интерьеру которой было понятно, что это комната для девочки. «Это комната Юли. Подходит?» «Уютно очень. И здесь вроде бы есть все необходимое девочкам, но если что-то мешает или неудобно, уберем, передвинем. Ну а с техникой, я думаю, сама разберешься». «Разберусь, конечно», — сказала Мила, увлеченная дорогим интерьером. «Все, занимайся. А я пошел готовить ужин». «Готовить?» «Так, а ты что, домашнюю еду не ешь?» «Почему? Ем». «Ну, ты так удивилась, прям готовить. Я готовлю сам всегда, люблю готовить». «Давай я помогу тебе». «Нет, ты лучше разберись с вещами и приведи себя в порядок с дороги».